Не собираюсь я никого разоружать. Просто смешно, если бы в космический век люди законсервировались на одном уровне. «Какой космический?» — потребовал объяснить Пшеничный. Устинов стал рассказывать о научно-техническом прогрессе. Пшеничный мрачно слушал. Он ревновал. Никакие успехи не вызвали в нем ни удивления, ни восторга. Секретарша привела Ивановского, поставила еще один стакан и с недовольным видом удалилась. Ивановский оробело остановился посреди кабинета, просительно улыбался, думая, очевидно, что Устинов достиг с секретарем горкома полного взаимопонимания. Пшеничный кивнул на стул, стали пить чай. Он макал сухарь, неторопливо помешивал им в стакане. «Так ты горняк?» — спросил он. «Угу!» — промычал Ивановский с полным ртом. «Ну, ешьте, ешьте!» — улыбнулся Пшеничный. «Я пока делом займусь». Он отодвинул недопитый стакан и принялся читать бумаги, не обращая внимания на гостей. «Договорились?» — шепотом спросил Ивановский. «Обещал послать на шахту», — ответил Устинов. «Милиция поехала в Грушевку». «А поверил?» «Кто его знает?» Ивановский громко покашлял. Пшеничный откинулся на спинку стула и хмуро посмотрел на него. Ивановский поведал ему об аварии на шахте, двух годах заключения и своих претензиях к ведению горных работ в послевоенное время. Он никого не обвинял, но чувствовалась застарелая обида. «Неужто в космический век вы не справились с подземными авариями?» — насмешливо спросил Пшеничный. Ивановский отвечал, что внедряются промышленные роботы, автоматизированные комплексы. Однако Пшеничного интересовало, что сделал лично Ивановский, когда видел опасность. «Ты боролся на своем месте?» — спросил он. «Твоя совесть чиста?» Телефонный звонок избавил Ивановского от необходимости отвечать. Звонили из милиции. «Бандитов взяли, жертв нет». В глазах Пшеничного промелькнуло угрюмое, хищное выражение. «Вот!» — торжествующе воскликнул Ивановский. «Людям надо верить! Я боролся на своем месте, но мне твердили план, план, остальное потом». «Так, плохо боролся», — сказал Пшеничный. «Если б захотел, сообщил в горно-техническую инспекцию. Она и у нас недаром хлеб ест, останавливает добычные участки за любое нарушение». «А вы заставляете отменить предписание», — возразил Ивановский. «Знаем, как это делается. Потом дружно ищут козла отпущения». «Брешешь?» — оборвал его Пшеничный. «Мы не крокодилы. Обывательские слухи нечего распускать». «Брешут собаки, а я...» «И ты брешешь?» «Не желаю продолжать разговор», — вспылил Ивановский. «Мне стыдно за вас». «Так, сядь», — велел Пшеничный. «Брехать не цепом махать. Вы для чего сюда явились? Учить нас? Исправлять наши ошибки? А может, вы платные агенты мирового империализма, и вас надо сдать в МГБ? Делайте, что хотите, только оскорблять себя не позволю». «Чего вы заводитесь?» — спросил Устинов. «Один из вас родился до революции, другой — после войны. Вы же разные продукты». «Так, надо разобраться, кто из нас продукт», — сухо ответил Пшеничный. «Приглашаю вас в наше время», — продолжал Устинов. «Вы не торопились меня расспрашивать, ждали подтверждения из милиции. Теперь, по-моему, пора познакомиться». Он сказал: «Предпочитаю открытый разговор. Не будем трогать технические чудеса, потолкуем о людях. Мы живем богаче и разнообразнее вас. У нас выше уровень образования, медицинского обслуживания, социального обеспечения. У колхозников есть паспорта, они больше не привязаны к одному месту. В сберегательных кассах у населения около 200 миллиардов рублей. Решается проблема жилья. Никто не боится остаться без куска хлеба. Не боятся ночью ходить по улицам. Практически в каждой семье есть телевизор и холодильник. Пшеничный из-под лобья глядел на Устинова. Трудно было понять, о чем он думает. Может быть, о нуждах послевоенного восстановления? О добыче угля? О продовольственном снабжении? Может, о чем-то другом? Но, в общем, конечно, о том же самом. О нужде, людях, о 49-м годе. Чужие холодильники, телевизоры еще находятся в недрах земли. Устинов говорил, наши люди уже не живут одной работой и заботами. Вкус жизни стал иным. Появились новые возможности, выбор, свободное время. И обнаружились противоречия. Семьи обособились от родни, каждая замкнулась в своем узком круге. Человек утратил ощущение единства, которое ему давала старая патриархальная семья, и превратился в эгоиста. «Он сгущает краски!» — воскликнул Ивановский. «Он сам оторвался от реальной жизни, а в настоящей жизни все вперемешку». «У нас откровенный разговор?» — спросил Устинов. «Так», — кивнул Пшеничный. «Дальше?» И Устинов продолжал. «Растет число разводов. Почти все женщины у нас работают. Они экономически не зависят от мужей. А мужья, наоборот, стали зависимы от жен, потому что в семье они больше не хозяева, не добытчики, а как бы взрослые дети. Большинство разводов возникает по инициативе женщин. И к тому же наши женщины не хотят рожать детей». «Миша, не надо расписываться за всех!» Снова вмешался Ивановский, вероятно, озабоченный, что Устинов коснется и его семьи. «Твои обобщения здесь наверняка не поймут». «Конечно, Толя, кризис в семье и у нас не все принимают всерьез», — улыбнулся Устинов. «Одни просто зажмуриваются, другие начинают проповедовать патриархальщину». Пшеничный недовольно взглянул на встрепенувшегося Ивановского. Тот сдержанно вздохнул, и Устинов последовал дальше в своем путешествии вместе с секретарем горкома. Он не хотел подлаживаться и заниматься лакировкой, но, ощущая в Пшеничном протестующую силу, чувствовал тревогу. Бросая вызов его представлениям о безоблачном будущем, Устинов рисковал лишиться единственной поддержки, еще к тому же неопределенной, лишь формирующейся. Однако Устинов не боялся. Он привык к различным выражениям скепсиса и неверия, сопутствующим его работе, у таких, как Пшеничный, грозных вчерашних руководителей. Правда, тогда за ним стоял секретарь столичного райкома Евгеньев, который пригласил Устинова заниматься внедрением человеческого фактора на предприятиях района. А сейчас за ним никого не было, никого, кроме его времени. Но это тоже соратник. Устинов сказал, что является членом райкома и руководит специальным социологическим исследованием. Его слова прозвучали официально. И перешел к наболевшему, человеческим взаимоотношениям, надеждам, сомнениям. Он показал Пшеничному, вот, смотри. Суровые директора с больными сердцами властно держали свои штурвалы и думали только о выполнении плана, словно выпуск продукции был оправданием их самоотверженной, но узкой жизни. Десятки лет они ощущали себя ломовыми лошадьми общества, гордились собой, не умели жить по-другому. Смотри, товарищ Пшеничный, это жизнь для песни, для легенды, для тяжелых времен. Но миллионы людей уже успели вырасти и стать отцами с той поры тяжелых времен. Их воспитали образованными и самостоятельными. Они помнят послевоенные годы как эпоху народной победы. Они ощущают жизнь как доброе и хорошее дело. Они работают не ради одного хлеба насущного –